Дикий табун. Ту-ту-ту! Ду-ду-ду! Стадо маленьких слоников окружили Конни, копошились, помахивая ушами и весело трубили. Самый маленький дергал ее за футболку, а потом, откинув голову назад, вытянул хобот и прокричал. От удивления Конни проснулась. Раздалось снова. Снова задудели и затрубили. Выпрыгнув из кровати, Конни сунула ноги в ботинки и оделась, а сбегая вниз по лестнице, натянула толстовку. На улице состоялось настоящее представление. Над конным двором летали журавли, а на крыше курятника восседал петух по имени Хайно и кукарекал во все горло. «Доброе утро!» Госпожа Беренс помахала Конни. «Я только что выпустила кур. Хайно улетел на крышу, и все из-за журавлей. Он терпеть не может, когда его лишают всеобщего внимания». Снова прокричал Хайно. «Ту-ту! Ду-ду!» — отвечали ему журавли. «Они летят на юг?» — поинтересовалась Конни. «Пока нет, иначе их было бы больше», — объяснила госпожа Беренс. «Они летят на поле, хотят наесться до отвала за целый день». «Как хорошо, что они еще немного побудут здесь», — сказала Конни и с облегчением вздохнула. Даже если морец и не верит в приметы, журавли обязательно принесут ему счастье. Ведь он живет в самом прекрасном месте на свете и вдруг должен переехать в город, да еще и без Макса. Это просто невозможно!» Изо всех сил прокричал Хайно. Он кричал, пока последние журавли не исчезли из виду. «Да, Хайно, ты отлично справился. Все улетели», — рассмеялась Конни. «Ты наш герой». Хайно поглядел на нее свысока, а потом снова откинул голову назад, чтобы показать всем, как следует. Теперь уж все обитатели двора окончательно проснулись. Конни, Анна, Лиска, Ларс и Морец снова захотели отправиться на прогулку верхом. «Куда на этот раз?» — поинтересовалась госпожа Беренс. «Конечно же, к диким лошадям!» — ответила за всех Анна. Приблизившись к заповеднику, они перешли на медленный шаг, чтобы не спугнуть животных. Конни в нетерпении поглядывала вперед, но лошадей так и не увидела. «Жаль, что они такие робкие», — вздохнула Лиска. «Наверное, так лучше, иначе они были бы вовсе не дикими, правда же?» — прошептала Конни. «Правда», — согласилась Лиска. «Но к нам могли бы и подойти». «Вот именно», — тихонько хихикнула Конни. «Пусть всех остальных избегают, а к нам мчатся галопом». «Почему бы и нет?» — лукаво улыбнулась Лиска. «Ведь в нашей жизни лошади — это самое главное. Они должны это почувствовать», — заявила Анна. «Так и есть», — Конни кивнула. На этот раз они выбрали другую дорогу и доехали до наблюдательной вышки. «Возможно, мы увидим их отсюда», — тихо предположила госпожа Беренс. Господин Беренс остался внизу с пони, а дети и госпожа Беренс стали карабкаться по крутым ступенькам наверх. «Вот они! Там!» — вскричал Ларс, первым оказавшись на вышке. «Тссс!» — шикнула на него госпожа Беренс. «Но они так далеко!» — обиделся Ларс. «Лошадиный слух гораздо острее человеческого», — объяснила госпожа Беренс. Конни прислушалась. «Вообще-то я не слышу лошадей». Но когда одна из них заржала, Конни все-таки услышала. Лошади паслись на лугу, расположенном между кустами и редкими деревьями. Это были невысокие лошади серого цвета, с большой головой и короткой шеей. Одна из них следила за обстановкой, в то время как остальные мирно жевали траву. «Это коники, порода родом из Польши», — пояснила госпожа Беренс. «Настоящие дикие лошади», — шепотом заметила Лиска. «Жаль только, что так далеко». «Строго говоря, они не прямо-таки дикие», — — оговорилась госпожа Беренс. «Ведь совсем диких уже не существует, но конники обладают некоторыми свойствами, характерными для диких лошадей», — продолжала объяснять она шепотом. «Например, у них есть темная полоса на спине, так называемый ремень. У некоторых они даже на ногах, совсем как у зебры». Госпожа Беренс снова передала бинокль по кругу. Через него конь не смогла разглядеть лошадей, как если бы те оказались вблизи. Взлохмаченная грива, светлая шерстка с темным ремнем вдоль позвоночника. Правда, зеброидные полоски на ногах она не увидела. Лошади двигались слишком быстро. «Нельзя постоять спокойно», — пробормотала она себе под нос. «Известно ли вам, зачем их выпустили здесь на волю?» — обратилась к ребятам госпожа Беренс. «Знаем, чтобы они могли жить так, как жили раньше в природе». Тут же нашлась Анна. Госпожа Беренс кивнула. «Да, но это лишь одна из причин. Они дают нам понять, как лошади обитают в дикой природе, как относятся друг к другу и как все устроено внутри табуна. Демонстрируют, какие условия содержания необходимы для их вида. Но помимо этого, у них есть еще одна очень важная обязанность». «Какая?» — уточнил Ларс. «Конники защищают редкие растения, произрастающие в этой местности, и животных, здесь обитающих, ведь без них все заросло бы деревьями, остался бы сплошной лес». «Леса тоже красивые», — заметила Конни. «Да, но обитающие здесь редкие насекомые, рептилии и птицы, вроде хохлатой черните и тетеревов, нелесные жители, утратили бы дом, а так, благодаря лошадям, они выжили». «Конники помогают сохранять другие виды животных, просто делая то, что сами любят больше всего, поедая ветки, листья и траву и гуляя по пастбищу. И это вообще-то здорово! Но не только тетеревам они приносят счастье». Конни тоже чувствовала себя счастливой. Пусть и увидела табун только издалека, все равно это оказалось очень увлекательно. Довольная, Конни радостно спустилась вниз по крутым ступенькам вышки. «Здорово, что они живут на воле, так, как им хочется». «Давайте пройдем еще немного дальше, вдруг мы сможем поглядеть на них поближе», — предложила госпожа Беренс. На этот раз они не поехали верхом, а повели своих пони в поводу. Госпожа Беренс оказалась права, дикие конники были здесь. С этого места ребята смогли разглядеть их даже без бинокля. «Какие они симпатичные!» Не выдержав, воскликнула Конни. Коники дружно подняли головы и посмотрели в их сторону. Испугавшись, Конни прижала ладонь к губам. Она надеялась, что не спугнула лошадей. Теперь дети старались не шевелиться. Коники тоже стояли тихо. Постепенно дикие лошади снова опустили головы и продолжили щипать траву. «В следующий раз кричи громче!» — сердито прошипел Морец. «Извиняюсь!» — пробормотала Конни. Но кроме Морица никто не обижался на Конни. «А что у них в гриве?» — заметила Лиска. На передних прядях и в гривах пони виднелись какие-то комочки. Госпожа Беренс попросила свой бинокль обратно. «Это репей», — пояснила она. «А можно его вычесать?» — спросила Анна. Она с радостью принесла бы с собой щетку. Но госпожа Беренс покачала головой и ответила. «Нет, нельзя. В какой-то момент отпадет сам».